Том 13, 1972 год. 1. Январь 1. И что пользы человеку, если весь мир приобретет, а душу свою потеряет? И поставил его на крышу храма, и показал все царства земные, и сказал: «Все будет твое, если падешь, поклонившись мне». Так каждому духу по силе его. Тьма предлагает земное прельщение в разных формах, чтобы отвратить его от пути высшего. Кому что? Кому царство земное и слава, а кому и благополучие обывательское, изобилие плодов земных и достаток. Но сущность испытания одна, предлагается нечто, отклоняющее не выдержавшего испытания духа от прямого пути к свету. Весь драматизм сделанного неправильного выбора понять можно лишь последствиям. Не скоро порою назревает полюс последствий, но назревает неумолимо, и результатов не избежать. Пройдут годы, кончится сказка земная, и куда пойдет выщербленный дух, отказавшийся в минуты нужды помочь строителям нового мира? Страна моя, и стрелы летят, и нужны ей помощники. Но, увы, сколько их отказавшихся и уклонившихся под тем или иным предлогом. Тьма стремится яро отторгнуть оставшихся. Когда спрашиваю, пойдешь ли за мною, предвижу решающий выбор. Посмотрите, кто устоял из сделавших выбор неверный. Все уклонились. И все отошли и избрали кривые пути, хотя и считают себя на служении свету, но в действительности пополняют стадо самообольщенных. Потому выбор последний решает все. И хотя сделавший правильный выбор и идущий на подвиг и говорит: «Доминует меня чаша сия», но путь тернистый им принят, путь трудный, путь света. Не бойтесь его тягостей, ибо приму на себя тягость его, если решение сделано верно. Кто хочет благополучия и жизни довольной, их будет иметь, но не будет иметь чести в деле моем, если избрал путь довольства земного и на зов не пошел. Никакие самооправдания и оговорки не помогут сделать черное белым. Дезертирные духи, так называем бежавших с бранного поля владыки. Темные шептуны окружают шатающихся и шепчут слова уползания и побуждают уйти, и бежать, и бросить начатое дело. А кто же будет делать его, если не вы, знающие волю владыки? Через кого вольются новые мысли в сознание ждущих? Ведь знающих так мало. Темные преуспели. Неужели допустите их торжество? Где же руки желающих помочь?